Глава 10. 2 года спустя. Святослав. Хуже свадьбы могли быть только похороны. Проводы одного из самых близких. К сожалению, здоровье деда подкосил последний год. Но он держался до последнего и оставался умнейшим человеком и лучшим стратегом. Мне будет не хватать его советов и острого понимающего взгляда. Владислав Нагорный о многом молчал, но ничего не забывал и все знал. Правда, была у него одна слабость, которая бросала ложку дегтя в бочку с медом. Сын. Тот, который мой отец. Дед исключил его из всех сфер бизнеса, но в чужую семью, ячейку общества. Мать твою, не лез. Ведь знал же, каков его родной ребенок. Это было то, чего не понять и с чем сложно смириться. И тем не менее, я скорбел. На кладбище собралось полгорода. Торжественная процессия доставила гроб к месту захоронения. Траурный марш настырно давил на виски, и... никто не плакал. Кроме, пожалуй, моей экономки. Дед лично нанимал ее в горничную еще молодой женщиной. Работать в семье Нагорных не зазорно, а жалование больше, чем в 5-звездочной гостинице. Он дал ей беженки из Абхазии, кров, дом, работу. И я точно знал, что не за интимные услуги. Потому что дед до безумия, буквально одержимо любил жену. Первую и единственную, ушедшую раньше него, но не утратившую своего влияния на мужа, даже за кромкой бытия. Я первым отделился от убитых, горем скорбящих. Положил 2 одинокие розы и бросил горсть земли на крышку гроба. Наблюдать за процессом не стал. Отошел к деревьям и закурил. Выхватил взглядом Снежану и обошел старый дуб, расслабленно опираясь о ствол. Она оглядывалась, видимо, меня искала, а я очень не хотел, чтобы меня нашли. Мы были любовниками непродолжительное время, встречались несколько раз после моего неофициального разрыва с женой. Снежана не была у меня единственной, знала об этом, но на правах дочери одного из наших партнеров и выгодной партии страстно захотела замуж. Ей 25, и она вообразила, что просто обязана подарить мне наследника. Я прекратил с ней спать сразу же, но она не оставляла попыток изменить мое решение. «Святослав Игоревич, примите мои искренние соболезнования». «Папочка Кириллов пожаловал». «Благодарю, Савелий Леонидович». Пожал ему руку. Со скорбных тем быстро перешли на дела рабочие. Тут и Мирослав потянулся. «У нас прекрасное партнерство», продолжал Кириллов. «Я не прочь породниться семьями». Хитро ожидал от меня ответа. Давить на меня не просто бесполезно, а даже опасно. А вот заигрыванием прощупывать почву можно. «Я женат», — ответил без тени улыбки. «Да, я давно снял кольцо. Жену не видел 2 года. И точно знал, что она настойчиво пыталась развестись со мной. Но я помнил все и свое обещание не давать ей свободы. Артур тоже лапу сосал гордым московским голубем. Я не искал Ирину. Понятия не имел, куда она убежала. Но в Петербурге ее точно не было. Я даже не знал, сохранила ли она беременность. Если да, то она уже больше года мама. Я проверял свое семейное положение. Никаких детей на меня не записано. Но по закону ее наголыш, так же, как и она, принадлежал мне на правах мужа. А отчество у него какое? Артурович? «Ты долго будешь так?» – спросил Мир после ухода Кириллова. «Тебе дети нужны». Я только хмыкнул и похлопал брата по плечу. «Я серьезно, Свет. Ты для кого работаешь столько? Деньги для кого зарабатываешь? Тебе нужна семья, жена нормальная, дети. Как бы это банально ни звучало, но наследник нужен. Дом построил». «Купил», — поправил с иронией. Мирослав махнул рукой. «Деревья есть, а сына нет». «У меня есть ты, Мир, а у тебя сын и дочь. Чем плохи наследники? Моим детям будет чем заняться. Понятно, что все это наше общее, но ты из основной ветки Нагорных». «Да черт, я просто хочу, чтобы ты уже жить начал. 37 лет, 2 года ты просто спустил в унитаз. Ты пытаешься наказать ее, имени не назвал, но наказываешь себя». «Браком хорошее дело не назовут», — спрятал руки в карманы. «Ты и сам знаешь. Хреново любить женщину, которая не любит тебя. Но еще хуже любить двоих. особенно если не подлый по натуре. Бывшая и нынешняя жена. Мирослав не мог выбрать. Как по мне, все очевидно. Но к этому он должен прийти сам. Поехали, у нас еще поминки. В ресторане уже не было случайных людей. Элита собралась. Приехали они не деда почтить, а высказать свое расположение мне, его наследнику. Все только начиналось с коротких соболезнований. Затем исключительно вводная информация. Кто, откуда и чем мог быть полезен. Ну а женщинам тут и говорить нечего. Блядская клоака. Ладно, были бы из глухой деревни, где только самогон и еблян осеновали. Нет же. Элитные частные школы закончили. За границей высшее образование получали. Этикет знали. А кроме томных закусываний губ и призывного хлопания ресницами, и предложить ничего не могли. Ну еще свою золотую писечку. Куда ж без нее? Я посмотрел на отца. Уже хорошенько поддатый и неуместно веселый. Внешне мы похожи. Не копия, но явно в него. Только от постоянного пьянства папенька весь заплыл. Смотреть противно. «Да, мой сын молодец», — услышал я. «Мой же!» — и громко рассмеялся. «Типа гордится мной. Ага, как же». Я подошел к веселящейся компании. Принял очередную неискреннюю порцию соболезнований. Их почему-то мне, внуку, высказывали в большей степени, чем отцу. «Можно тебя, папа?» Его звание с едкой издевкой. «Конечно, конечно, сынок». Мы отошли, но он по пути налил еще порцию виски. «Это ты скорбишь так?» — кивнул на стакан. «А что?» — добродушно хмыкнул. «У меня горе. Папочка любимый помер». «Ни капли сыновьей любви. Осталось только оглашение завещания дождаться». Мечтательно закатил глаза. Я криво улыбнулся. Неужели реально думал, что дедушка оставил ему влиятельную часть капиталов? Идиот! Глаз зацепился за черное платье, которое мать укуталась как в саван, с головы до пят. Нет, это не горе, это чтобы синяков видно не было. Честно, задолбался уже реагировать. Если она сама не хочет уходить, что я могу? Насильно забрать их сестру из особняка? Причинить им ненужное добро? Бить отца, пока не убью? Может, так и сделать? Убить его нахрен и перевернуть страницу для всех нас? «Бил ее?» — повернулся, спрятав сжатые кулаки в карманы. «Сорвусь и пиздить его прямо здесь начну». «А ты спросил у матери, есть ли у нее проблемы?» «Анастасия!» — позвал маму с демонстративной нежностью. Она двумя ладонями сжала руку возрастной Матроны и направилась к нам. «Сынок!» — обняла меня. «Мать у меня до сих пор красивая женщина, хотя возраст к 60 приближался». Блондинка, хрупкая и маленькая. Только глаза грустные и старые. Я любил маму, но не понимал, почему она так держалась за отца. Так любила его. Больше нас со Стасей. «Ты как?» «А ты как?» Внимательно осмотрел доступные участки тела. Их совсем немного. Лицо и кисти рук. «Все хорошо». Нервно потянул рукава и вжал шею в плечи. «Такое горе. Вроде готовились, а все равно неожиданно». «Настя», — отец обнял ее за плечи, — «наш Святослав волнуется за тебя. Скажи ему, что я тебя не бил». «Конечно», — смущенно отвела глаза. «Что за глупости?» Я начал закипать. Отец всегда смелый на людях. Доводил специально. Хотел, чтобы сорвался и репутацию испоганил. Агрессор, несдержанный деспот, жестокий сын. Возможно, это так. Но зачем об этом знать за пределами семьи? «Братик», — меня под руку взяла Стася, уводя от родителей. «Оставь их». Сестра последние 2 года совсем не говорила со мной о личном, только смотрела грустными, жалостливыми глазами. «Долго с ними жить будешь?» — спросил в сотый раз или даже тысячный. Я не понимал, сколько можно жить в душном доме пьяных и скорбных. «Я не хочу оставлять маму», медленно произнесла, улыбаясь чему-то своему. «А она не может без него». «Скажи мне честно», — сжал ее руки. «Тебя нет?» Смотрел испытывающе, но ощущал себя полностью бессильным. Если человек – жертва и не хочет выздоравливать, то тут никакими кулаками не исправить ситуацию. Я ведь мог остаться жертвой, но стал еще более жестоким, чем он. «Нет, братик, все хорошо», – крепко обняла меня. «Ты грустный», – сменила тему привычно неожиданно. «Без нее у тебя глаза потухли». «Не говори мне о ней», – покачал головой, клацнув челюстью. «Не говори». Стася – единственная, на кого я не хотел орать и кому не мог приказать. Но она и без этого понимала, что там у меня рана, и болит она до сих пор. Я вышел на улицу, убежал ото всех, курил, пока легкие не захотелось выплюнуть. 2 года прошло, а меня до сих пор трясло от нашей последней встречи, от воспоминаний, от глаз ее проклятых, честных, невинных, красивых до одури. Они мне снились, каждую ночь в холодном поту просыпался. Ненавижу ее, Ирину, свою законную жену, ненавижу. Через неделю после похорон адвокат деда и его старый друг пригласил нас на оглашение завещания. Собралось все благородное семейство. И близкие родственники, и дальние явились. Все жаждали урвать кусочек пирога. Я, Владислав Павлович Нагорный, начал зачитывать завещание адвокат. В здравом уме и трезвой памяти объявляю свою волю. Началось все с мелочей, всем сестрам по серьгам. Кому домик у моря, кому море у домика. А кому-то лужицам, коих у нас в Питере 9 месяцев в году. Я слушал в полуха, пока не дошло до бизнеса и основных активов семьи. Генеральным директором и управляющим остается мой внук Святослав Игоревич Нагорный. Акции, денежные активы, все движимое имущество, принадлежащее мне, перейдет к нему, если... И тут я напрягся. Все, у чего была приставка «если», мне жутко не нравилось. Что там дед еще придумал? Если мой внук, Святослав Нагорный, выполнит 3 условия в течение следующего года. Первое. Он будет женат на Ирине Дмитриевне Савицкой-Нагорной. Я вздернул бровь. Вот же старый лис. Я и так женат на Ирине. Уже 7 лет, между прочим. Второе. Проживать они должны на одной территории. Вот сейчас в зале адвокатской конторы повисла гробовая тишина. Мы с миром переглянулись. Вот это уже сильно. Третье. У них должен родиться ребенок мужского пола. Да ёб твою мать, вот это уже пиздец. Нет, это лютый пиздец. Воля моя должна быть исполнена в течение года. Если этого не случится, то активы управления капиталами перейдут во внешнее государственное управление. Я со свистом выпустил воздух, оглядывая притихших родственников. Мда, задачка та еще. Я и сам человек не бедный, но потерять такой жирный кусок, то, что я приумножал последние 10 лет. Так себе перспектива. Может, завещание можно обжаловать? Шепнул Мирослав. Вряд ли. Это же наш дед. Но это бред. Разберемся. Когда все вышли, я остался вместе с адвокатом. Он тоже не суетился. Знал, что у нас еще будут переговоры. Марк Витальевич, что это за бред, м? Это не бред, Святослав Игоревич. Это воля покойного. А я как за год должен пацана сделать? А если девочка будет? Аборт-то по новой жену долбить? Не стеснялся в выражениях. Для этого у меня есть особые инструкции, но они только для ваших ушей. Вы должны найти супругу, вернуть домой, и мне хватит справки о беременности, чтобы завещание вступило в силу. Но... Поднял палец вверх. До того, как у вас появится наследник, вы будете распоряжаться, но не владеть капиталами. А после рождения мальчика, хоть через 5 лет, мы подпишем все документы, и вы станете полноценным единоличным хозяином этого города. Хозяином? Приподнял вопросительно бровь. Неужели слухи уже поползли? Рано. Марк Витальевич тонко улыбнулся. Видимо, они с дедом действительно очень близко общались. Я знаю, какие расклады впереди, доверительно шепнул. Поэтому удачи. Все в ваших руках. Мирослав ждал меня возле машины, смотрел с тревогой и легким налетом грусти. Он хотел для меня семью, детей и счастья, Вот и дождался. Что будешь делать? Хлопнул меня по плечу. Выполнять заветы дедули. Хохотнул коротко. Дед оказался затейником. Я злился на него за самоуправство. Но внутри разгорался пожар предвкушения. Какая она? Сильно ли изменилась? Что делала эти 2 года? Ирина точно не с Артуром в Москве. Это 100%. Но с кем? Может, у нее был кто-то еще? Кто был у нее после меня? Любила ли она кого-то? Наследник отца Вицкой? Мир явно скептически настроен. Неудивительно. Она Нагорная, уже 7 лет, и останется моей, пока мне это выгодно. Ты ее никогда не отпустишь, предсказал брат. Ирина очень глубоко и легко кулаком ударил мне в грудь, туда, где сердце. «Да брось!» – воскликнул Диона равнодушно. «Ирина предала меня, а такого я не прощаю. Да, я не отпущу ее, но и счастливы мы не будем. Оба. А в остальном...» – пожал плечами. «Если убрать подлую натуру, то генетически и физиологически Ирина идеальна. Самка для вынашивания плода. Ты как будешь договариваться с ней?» «Для начала ее найти нужно», — подумал про себя. «А кто будет договариваться? Я заставлю ее». Жестко обрубил. По тревоге поднял всех людей, способных к сыскным мероприятиям. Пусть ищут. Пора возвращаться домой, маленькая прекрасная, подлая Джульетта.